«Должен признаться, — вздохнула третья персона, — что моя тяга к слияниям порой производит препятствие перед моим стремлением к отражению». Внезапно ярчайший за все времена луч, опустился на них из облака, и они увидели свои отражения на поверхности вечных вод. Мгновение или больше, то есть всегда, они могли видеть себя как Филариона Ф. Фафанова, Урсулу Усрис, Джима Долархайда, Генри Трастайма, Джоселин Трастайм и Еленку Щевич, Каспара Свингчера, полковника Черночернова и генерала Егорова, Марту Арвидовну, Фелиситату Хиерарчикас, Карлоса Хамарбургеру, Алика Жукоборца, доктора Хоба и старагента Брюса де Аваланша и прочее, прочее. Вы, конечно, можете их всех назвать, дорогой читатель, не говоря уже о живописном трио Чарльз, Тед и матушка Обескураж. А затем они вдруг увидели отражение своего далекого дома, города Вашингтона-на-Шингтона, дистрикт Коломбины. «Из-за чего вообще-то был весь этот шухер?» — спросил голос с японским акцентом. «Еще год назад я опубликовал эти записки Достоевского в журнале «Рыболов Хоккайдо». «Экая опять неуместность!» — прогудел голос с петербургским акцентом. Картинка исчезла, и со вздохом огромного облегчения они приступили к своей финальной и всеобщей амальгамации. Писался с 1986 по 1989 в городе Вашингтоне на островах Шелтер и Корфу, в крепости Дубровник и снова в городе Вашингтоне.